Остаток дня был посвящен официальным церемониям. Хатшепсут и Тутмос посетили дворец наместника, где отец Птахмеса, Тутмос, его застенчивая супруга и сестра Птахмеса подчивали их обедом в саду. В полдень они вернулись на корабль поспать. Хатшепсут, измотанная дневными речами, шествиями и бессонницей прошлой ночи, тут же задремала. Несмотря на то, что вместо подушки, в которую ей так хотелось зарыться, ей пришлось ради сохранности парика подложить под шею валик из черного дерева. Позже, когда солнце повернуло к закату и жара пошла на убыль, Тутмос, взяв в руки крюк и плеть, отправился в зал правосудия, где разбирал спорные дела, а Хатшепсут устроилась на табуретке у его ног и слушала с интересом. Когда они вышли из зала и пошли на барку обедать, уже стемнело. Корабельные огни освещали берег и отражались в воде. На борту их встретил Птахмес, который держался увереннее, чем раньше. Его отец и остальные члены семейства тоже пришли, и весь вечер, пока гостей обносили вином и яствами, а музыканты наместника играли и пели, Хатшепсут развлекала их шутками и угощала рассказами о жизни двора. Когда взошла луна, обитатели Мемфиса стеклись на берег, где расселись под финиковыми пальмами, и стали слушать и смотреть, как пируют с благословенными бог и его дочь, слушать звенящие сладкие аккорды, которые неслись над водой, точно предвестники блаженства, ждущего их в загробном мире. Потом зрители устали и разошлись по домам, присыщенные созерцанием роскоши и веселья, а компания все сидела, и шутки не смолкали. Наконец Тутмос распорядился проводить гостей домой, слуги принесли фонари. Гости неспешно пошли, осоловев от еды и царского общества. Когда огонек последнего фонаря растаял в ночи, Хатшепсут зевнула. «Наместник Тутмос хороший человек и приятный собеседник», — сказала она. «Зато его жена и дочка таращились на нас, как две коровы в поле». «Тутмос бывалый придворный и немало путешествовал, служа мне», — ответил фараон. «Но его домашние мало что видели, кроме провинциальной скуки, и просто не могли прийти в себя от страха. Птахмес тоже хороший человек, верный и честный. Ты хорошо сделала, что поощряла его в восторге, Хатшепсут, наверное. Ну и носик же у него. Выпей со мной вина, потом пойдешь спать». Тутмос передал ей свой кубок, и она устроилась рядом с ним, а рабы бесшумно засновали вокруг, убирая остатки пира. «Какая тишина!» — сказала Хатшепсут. «Наконец-то! Рассвет приближается, а с ним визит к священному быку», — ответил он. — Так что отдыхай, пока есть время. После полудня мы снова поднимем паруса. Солнце еще не встало. Они уже шагали по аллее, ведущей к загону священного быка Мемфиса. Аписа почитали во всем Египте как символ плодовитости людей и плодородия земли, столь важного для жизни страны. И Тутмос регулярно посещал святилище быка, ибо и сам был символом своей страны, Египта, поклоняющегося плодородию. В то утро они оделись просто, как слуги, набедренные повязки, сандалии, шлемы, плащи, ибо город еще спал, и некому было смотреть на них. Апис обитал в маленьком храме подле белой стены на другом конце города. Входя через невысокую колоннаду во внешний двор, Хатшепсут и Тутмос сразу же почувствовали его. Острый животный запах пронизывал чистый утренний воздух. Жрец уже ждал их и вручил им гирлянды, которые они должны были возложить на бога. Им было слышно, как тот переступает с ноги на ногу, шумно дышит и фыркает в своем святилище. Но стоило им приблизиться, как он замер, и в ушах Хатшепсут зазвенело от мощного рева. Жрец распахнул дверь святилища, и они вошли, едва не вздохнувшись от пронзительной вони. Но пока их глаза привыкали к темноте, а Хатшепсут, втягивая в себя воздух, старалась привыкнуть к запаху, ей вдруг вспомнились Небанум и ее любимая газель. Газель давно уж выросла, и как-то раз они со смотрителем зверинца отвели ее в пустыню и разрешили бежать на волю. Эти воспоминания промелькнули перед ней, когда она опустилась на застланный соломой пол и на коленях поползла вперед. Тут мы зажег курильницу, и они нараспев заговорили, а зверь тихо слушал, и слюна с его серой мохнатой морды капала на позолоченные копыта. Когда ритуал подошел к концу, Хатшепсут сделала шаг вперед, чтобы украсть его рога цветами. Едва она наклонилась над золоченой загородкой, как бы поднял голову и лизнул ее в руку. Восхищение она еще дальше подалась вперед и почесала его за ухом, а он глухо замычал и закрыл глаза. Жрецы зашептались, пораженные, ибо этот Апий славился своим дурным нравом, и ни один юный жрец, посланный омыть его, уходил из святилища в слезах и синяках. Наконец Хатшепсут хлопнул его по мощному рыжему плечу и отошла, уступив место Тутмосу с цветами. Они вышли из святилища. Жрец поклонился. «Пока вы правите, страна не будет знать нужды», — сказал он. «Знак так, что дан был. Долгой жизни и здоровья вашему величеству». Хатшепсут впервые в жизни назвали величеством, и она испуганно обернулась к Тутмосу. Фараон, как и все остальные, изумленный ее властью над животным, коротко склонил перед ней голову. Его лицо оставалось серьезным. Он взял ее за руку и вывел из храма. Солнце только что поднялось над горизонтом, и весь город купался в розовом сиянии. «Сейчас воздадим должное птаху, творцу вселенной», — сказал он, — «а потом своим желудком. Хатшепсут, ты утомилась?» «Нет, сил у меня не меньше, чем у тебя, отец, ты ведь знаешь, но мне надоели речи». «Сама ты их еще не произносила», — поддразнил он ее, и они направились к храму птаха. Пока Тутмос разговаривал с наместником, его сын повез Хатшепсут на прогулку по городу. Он показал ей старый царский дворец, много сотен лет подряд служивший средоточием центральной власти Египта. А потом они вместе поднялись на белую стену, откуда открывался вид на целое море финиковых пальм и широкую равнину, которая простиралась до гряды красных скал, уходивших на запад. Они посетили рынки и дома, где собирали подати, а также место, где строили лодки. Хатшепсут обо всем находила, что сказать, так что верховному жрецу не пришлось ломать голову, чем заполнить долгие паузы, которых он так боялся. Город ей понравился. Казалось, он дремлет, зачарованный своим былым величием, но в его снах нет ни горечи, ни страха смерти, а только горделивое довольство. Его жители были хороши собой и неторопливы. Ей было не жаль расставаться с Мемфисом, но она радовалась, что повидала его. Птахмису она пообещала, что еще вернется. «А когда ты приедешь в Фивы, я покажу тебе мой город», — добавила она и ушла. А он, новый пленник ее чар, долго глядел ей вслед, весь пунцовый от счастья. «Перед отъездом сделаем небольшую вылазку в западную часть города», — сказал Тутмос. «Я специально не стал сообщать об этом добрым жителям Мемфиса, ибо я не хочу, чтобы благонамеренные дураки путались у тебя под ногами, когда ты будешь осматривать здешний некрополь». И они отчалили. А гостеприимные хозяева в белоснежных одеждах пали ниц на берегу, провожая их. Но едва обогнув излучину реки, которая скрыла их от глаз, они снова причалили к западному берегу. Не теряя времени, Тутмос приказал спустить носилки на землю, и Хатшепсут, устала и злая, с раскалывающейся головой и слезящимися от бессонницы глазами снова пустилась в путь. «В это время дня все нормальные люди спят в своих постелях», — думала она раздраженно, — «как будто не знает, что ей так немало сделалось сегодня». Она послала ничего не подозревающему голому затылку отца мрачный взгляд, а потом накричала на носильщиков, когда один из них оступился, ее тряхнуло. В пути прошел час. Она все кипятилась, сидя прямо, словно обиженная кошка, и тут вдруг Тутмос остановился. Сойдя с носилок, он протянул ей руку, но она, уклонившись от его помощи, встала сама короткими, отрывистыми движениями, разглаживая юбку на коленях. Он заметил ее надутые губы и мрачный взгляд, но ни слова не говоря взял ее за руку и повел вперед. «Узри руины города мертвых, некрополь древнего Мемфиса», — сказал он. «Узри труды великого бога Имхотепа здесь своими глазами». Козырьком ладони Хатшепсут прикрыла глаза от солнца и оглянулась, забыв про гнев. Долине вокруг не было конца. Кое-где на ней росли одинокие пальмы, но все пространство меж ними занимали встающие прямо из песка башни и мощенные дороги, иссохшие точно старые кости, пирамиды, стены и ведущие в никуда галереи Саккарры, города праха. В нем было неспокойно, и даже при ярком свете дня Хатшепсут слышала плач старых костей, вой оскверненных мертвецов. Но и в развалинах город сохранял величие, и, глядя на него, Хатшепсут невольно потянулась к руке Тутмоса. «Все это построил Имхотеп, гений и бог», — спокойно сказал тот. Он поднял руку, и Хатшепсут увидела величественную стену, тяжелую и мощную, в которой темнел дверной проем. За ней стояла пирамида, чьи стены были сложены в форме ступеней, лестница, ведущая к давно исчезнувшей крыше. «Это гробница Джосера, великого правителя и воина, построенная самим Имхотепом. На его портрете царь повелел начертать: первый министр царя Нижнего Египта, первый после правителя Верхнего Египта, управляющий царским дворцом, наследственный владыка, жрец Гелиополя, Имхотеп, строитель, скульптор. Где ныне его дворец? Куда подевались благоуханные сады? Смотри, Хатшепсут, и учись». Ее пробирала дрожь. «Это место священное, но беспокойное», — сказала она. «Гляди, гляди, вон там, видишь, какие красивые колонны в форме лотосов. Где же глаза, для чьей услады они были воздвигнуты?» Она расстроилась и от волнения еще крепче стиснула руку отца. Он отвернулся. «И это тоже твое наследие», — сказал он. «Царю всегда полезно помнить, что в конце остается лишь камень». Прежде чем отправиться в обратный путь, они, как многие страждущие до них, постояли в святилище Имхотепа, глядя в выразительное, умное лицо человека, которому весь Египет поклонялся как богу врачевания. Хатшепсут думала о руинах вокруг и о том, сколько ума и сил было затрачено на то, чтобы воздвигнуть эти могилы. Великим правителем был Джосер, но что бы он смог без своего архитектора? И снова ее мысли улетели к Сенмуту, и она задала себе вопрос, что он, интересно, сейчас делает. Развлекается Стакхайет, наверное, или корпит над своими чертежами, дожидаясь ее одобрения. Наконец они вышли из святилища и легли в носилки, опустошенные увиденным. Пока матросы выводили корабль на просторы реки, они уснули, измученные, а глыба, которая была Саккарой, медленно опустилась за горизонт.